Замок призраков. Медленно поднявшись на ноги над мертвым телом Марана, Санти отчаянно разрыдался. Он плакал, прощаясь с великим человеком, прощаясь со своей прежней жизнью и своими надеждами. Впереди ждало что-то страшное и непонятное, что-то такое, о чем рыжий скоморох никогда и подумать не мог. За что это? Почему так случилось? Почему он? Ответа на безмолвный вопль никто не дал. Сознание плыло, не будучи в силах воспринять все, что втиснули в него заклятием передачи власти. Друзья, стоявшие неподалеку, встревоженно переглянулись и кинулись к Санти. Приблизившись, они замерли, потрясенно уставившись на мертвого императора. Трудно было представить, что его больше нет. А что станет с империей? Ведь новый император не коронован. Ни одному из них в голову не приходило, что повелителем Элиана стал их друг. «Умер», — глухо сказал Лек, вытирая слезы рукавом. «Умер». «Да, умер», — не менее глухо подтвердил Санти. «Светлая память». Голос Энета дрожал. «А что теперь делать?» — спросил еще не пришедший в себя после слияния Храд. «Мы же в пустыне, и воды ни хрена нет, как бы мы тут рядом с ним не легли». «Выберемся», — одернул его Тинуэль. «Не до того пока». «Ну, извините», — смущенно буркнул орк. «Храд прав». — встряхнулся Лик. — Выбираться отсюда все равно надо. Радужным драконом нам уже не стать. Он приходит только в случае большой беды. — Ты еще не понял? — глухо спросил Санти. — А что я должен был понять? — растерялся горец. Скоморох откинул голову назад и хрипло, каркающе расхохотался. Затем его тело подернулось туманной дымкой, через некоторое мгновение превратившийся в темно-серый плащ. Санти накинул на голову капюшон, и его лицо скрыла туманная маска. «Теперь понял», — прогрохотал гулкий голос. «Жопу гап-то мне на голову!» — отшатнулся Храд, запнулся и уселся на песок. Остальные трое ничего не сказали. Только ошалело хлопали глазами, не поверив тому, что видят. Однако пришлось поверить. Перед ними действительно стоял новый император. И это был никто иной, как рыжий Санти. Лек опомнился первым. Он вынул картаги из ножен, опустился на одно колено и отсалютовал его величеству. Затем, к примеру наставника, последовали Энет, Храд и Тинуэль. «И что мне со всем этим делать?» — тоскливо спросил скоморох, убрав туманную маску. «Что должен?» — пожал плечами горец. «А вот что делать нам?» «Маран просил тебе помочь». «Здесь и думать нечего», — резко бросил граф. «Раз Санти император, то нам быть его эльдарами. Эльдаров же не осталось». «Согласен», — послышался сбоку мелодичный голос Тинувеля. «И я», — буркнул орк, все еще неверяще тряся головой. «Куда же я от вас, гмырхов, линял их денусь-то?» «Ты прав», — хмуро согласился Олег. «Мы с тобой, рыжий, держись». «Спасибо», — слабо улыбнулся Санти. «Спасибо вам, ребята. Тогда сейчас в замок призраков отправимся. Да и тело туда переправить надо, чтобы сохранить до похорон». «А это что такое, замок призраков?» — озадачился Храд. «Императорский замок на острове ужаса Тардаваге». «Где?» Икнул от такой новости Энет. «Ты в себе, величество?» «В себе, в себе!» — заверил его скоморох, скорчив ехидную мину. Удивление графа было понятным. Ни один корабль не мог приблизиться к Тардавагу, знаменитому острову ужаса, как прозвали его суеверные моряки. Вокруг него бушевали страшные шторма, прибрежные воды скрывали в себе сотни рифов, и берега были неприступны, сплошные скалы. Но и этого мало. Если какой-нибудь сорвиголова все же пробирался через рифовый пояс, его вдруг охватывал беспричинный ужас, и бедняга уносился прочь от Тардавага на всех парусах, рассказывая потом в портовых тавернах всякие небылицы. Давно уже никто не делал попыток высадиться на огромном острове, несмотря на все его возможные богатства. Ходили слухи, что там живут какие-то страшные чудовища. Существовал еще один подобный остров, остров демонов, Кхардавак, над которым моряки иногда видели призрачную черную фигуру ростом до неба и замирали от ужаса, надеясь, что выходец из ада не тронет их. Если не пытались приблизиться к берегу, то и не трогал. А вот если пытались, выжившие потом рассказывали многое, только мало кто им верил. Всем известна страсть моряков глупым байкам. Но что-то непонятное на этих двух островах все-таки было. Что-то нежелающее, чтобы его беспокоили. Здравомыслящие люди и не беспокоили. А дураков не жаль? Потому никто и не может на Тардаваге высадиться, что там императорский дворец, пояснил Санти удивленным друзьям. Остров защищен такими заклятиями, что ни один маг не разберется. Сам Элиан завоеватель накладывал. Ты, Лек, на одном из тайных островов, острове демонов, уже бывал, между прочим. Даже долго жил там. Так замок воинов на Кхардаваге расположен, изумился горец. Хоть никогда бы не подумал. На нем? А где же еще? — подтвердил император. — Но нам туда не надо. Все нужное в замке призраков есть. Там и проведу вашу инициацию. В нем еще много чего имеется. Даже Маран не знал всего. — А тебе откуда известно, что знал, а чего не знал Маран? — насторожился Энет. Во время передачи власти новый император получает память всех прежних, кроме Элиана-завоевателя. Позже расскажу подробно. Надо спешить, пока я на ногах стою. Скоро свалюсь. Передача памяти без последствий не проходит. В башке такой сумбур, что еще немного, и я вообще соображать перестану. — Ну, не дархота себе! — потрясенно приоткрыл рот граф. — Ты... Потом, все потом, — оборвал его император. Его шатало, самочувствие с каждым мгновением ухудшалось, голова нестерпимо болела. Из последних сил Санти открыл портал, тихо удивляясь про себя, что способен на это. Показал на него рукой и замер, пошатываясь. Взглянув на покрытое потом лицо своего бывшего ученика, Олег понял, что тот на грани потери сознания, и принялся командовать. Храд с Энетом подхватили тело Марана и ушли в туманную дымку. За ними последовал Тенувель. Горец, поддерживая скомороха, вошел в портал последним. Как только портал схлопнулся, Санти обвис на руках Лека без памяти. Тот растерянно выругался, с недоумением оглядываясь вокруг. Друзья стояли в каком-то огромном пустом зале серого цвета. Как только они оказались здесь, непонятно откуда прозвучал гонг. — А теперь чего делать? — растерянно спросил горец, осторожно опуская императора на пол. — Гомерх его знает, — пожал плечами Храд. — Найти кого-нибудь надо. если здесь хоть кто-то есть, — поежился Аннет. Однако он ошибся. Люди в замке призраков все же были. Вскоре в зале появился что-то недовольно бурчащий себе под нос человек в поварском колпаке и усыпанном мукой фартуке. «Ну, и какого хрена понадобилось трезвон такой подымать?» Мрачно поинтересовался он. «У меня, между прочим, хлеб в печи. Нет, бросай все, беги к нему. А сгорит хлеб, сам же горел и жрать не станет. Делать тебе больше нечего. Так гляди, сейчас с метлой так огрею. Совсем обнаглел. То Нель таскает, то трезвон на весь замок устраивает. О, а где это он? Опять смылся, зараза такая?» «Кто?» — растерянно спросил Лек. «Величество это задрипанное, Маран которое. Без него вы б сюда не попали». «Маран?» — горько усмехнулся Горец и показал на мертвое тело, которое Нед с Хратом положили неподалеку. «Да вот он!» «Не надо так шутить, парень», — побледнел незнакомец. «А я и не шучу. Император погиб. Эльдары все до единого тоже. А вы кто?» «Веркит, повар здешний», — глухо ответил тот, неверными шагами приближаясь к Марану. Опустившись на колени, он немного помолчал и почти неслышно прошептал: «Эх, твое величество, твое величество! Что же это ты так, а? На кого ж ты нас бросил?» Затем провел рукой над лицом мертвеца, закрывая его широко распахнутые глаза, и начал прерывающимся голосом читать отходную молитву. Видно было, что он с трудом сдерживает слезы. Лек переглянулся с остальными. Друзья тоже опустились на колени и присоединились к молитве. Закончив молиться, они встали и долго еще молча стояли перед покойным императором. До сих пор не верилось, что его больше нет. Разве Аболтус Санти потянет эту Дархотову ношу? Разве справится со всем, что свалилось на родную страну? Лек очень в этом сомневался. «Кто новый-то?» — спросил через некоторое время Веркит. — Ты? — Нет, вон тот, рыжий, — показал Горец. — Он нас сюда переместил и сознание потерял. — Да, так всегда бывает после коронации, — покивал повар. — Надо отнести его в спальню и уложить. Будет спать суток трое, не меньше. Не пойму только, на кой хрен он вас сюда притащил? И почему лицо не прячет? «Мы его будущие эльдары», — пояснил Энет. «Ясно», — качнул головой Веркит. «Ладно, берите своего друга и несите за мной». «А что с ним?» — показал Олег на тело Марана. «В ледник положим. Надо до похорон сохранить. Бедная Рина». «Какая Рина?» — удивился Энет. «Жена его». «А-а-а!»